«Откуда ты знаешь, куда идти?» – тихо осведомилась Ниобе, разглядывая невысокое тонкое деревце с листьями, как у пальмы. «О, это просто!» – тепло улыбнулся ключник. «В этом мое предназначение – знать!» – Ниобе выгнула бровь в удивлении. Капитан понимала, что перед ней программа, но, черт возьми, этот ключник ведь с виду ничем от нее не отличается, он тоже испытывает эмоции. Прямо как человек, может ли программа быть такой живой, или это притворство, или всего лишь особенность кода? «Куда мы идем?» – спросила Ниобе, когда впереди показалась белая дверь с округлой золотой ручкой. Ответить ключник не успел, ибо та самая белая дверь распахнулась, и в оранжерею вошел мужчина-мулат в кожаной куртке на голое тело и черных джинсах. Увидев незнакомца, мастер ключей выругался и юркнул в кусты, оставив Ниобе и призрака разбираться с неизвестным. «Вы еще, блть, кто такие?» – спросил мулат. Призрак моментально ответил ему выстрелом в лоб. Тело незнакомца, пошатнувшись, распласталось по земле. «Хаэм, какой ты быстрый!» – сказала Ниобе. «Не всегда и не во всем», – гордо парировал призрак. «Некоторые вещи я могу делать медленно и долго. Это ты у Спаркса нахватался?» – недовольно протянула капитан. «Завязывай с пошлостями. Вообще-то я имел в виду чтение книг и медитации. А ты о чем подумала?» Внезапно только что застреленный труп дернулся, заставив обратить на себя внимание сопротивленцев, затем еще раз. Через пару мгновений тело с кряхтением и матами поднялось на ноги. Почти некровоточащее отверстие в голове начало медленно затягиваться. Мужчина, потерев лоб, нагло ухмыльнулся. Ниобе показалось, что клыки у него удлинились и заострились. «Это что еще за хрень?» – сказала Ниобе и тут же выпустила в монстра всю обойму. От шума выстрелов стекла в оранжерее зазвенели. Все пули попали в цель, прямо в обнаженную грудь. Однако тварь не упала, крови почти не было и прямо на глазах раны начали постепенно регенерировать. «Ёпть, больно же!» – обиженно протянул незнакомец, после чего вновь оскалился. Его глаза стали антрацитовыми, вены вздулись и потемнели, а клыки. Ниобе поняла, что ей не показалось. Они действительно выросли. Одним ловким прыжком тварь оказалась возле Ниобе и выбила оружие из рук. Затем попыталась укусить, но подоспел призрак, отпихнув монстра одним мощным пинком. Тело влетело в стеклянную перегородку, и та разбилась, осыпавшись осколками. Призрак не дал монстру опомниться и, мгновенно оказавшись рядом, свернул тому шею. «Думаешь, это поможет?» Ниобе опасливо косилась на лежавшую ничком тварь. Через несколько секунд тело стало шевелиться и стонать. «Не помогло», — сказал призрак. Он заозирался, будто пытался что-то найти. Его взгляд наткнулся на деревянный стол, уставленный различными приспособлениями для ухода за растениями. Подскочив к столу, призрак приподнял его и коленом выломал ножку. Затем тем же коленом разломал ножку напополам. Тварь тем временем, пытаясь вправить шею на место, неровно заковыляла к Ниобе, размахивая когтями. Девушка стала в боевую стойку, готовая отражать или уворачиваться от выпадов монстра. Однако этого не понадобилось. В следующий миг подоспел ее напарник, вонзив деревянный штырь монстру в грудь. Тварь замерла, ее кожа посерела и будто высохла. Затем тело стало медленно осыпаться прахом. Когда на земле оказалась лишь одежда да куча пепла, Ниобе перевела напряженный взгляд на призрака. Тот стоял и с любопытством разглядывал деревяшку в своей руке. Осиновый кол в сердце – один из лучших способов убийства вампира. Вот уж не думал, что столь бесполезные знания когда-нибудь мне пригодятся. «Спасибо», – сказала Ниобе. После паузы спросила: «А как ты узнал, что столик из осины?» Призрак пожал плечами, эмпирически. Затем призрак бросил Ниобе второй самодельный кол. Девушка с легкостью его поймала. «Теперь это наше основное оружие», — спокойно проговорил он. «Огнестрел этих тварей не берет». «Спасибо, капитан», — закатила глаза Ниобе. «Я заметила, я не капитан, я помощник капитана». Капитан Логоса беззлобно фыркнула, не удержав улыбки. «Ты неисправим». Из кустов послышался шорох, а в следующий миг на свет вылез ключник. Отряхнувшись от земли, он робко подошел к сопротивленцам, оглядывая кучку праха. «Ты не говорил, что нам придется столкнуться с вампирами. Откуда они здесь?» – строго спросила Ниобе. «Сейчас мы находимся в замке у мятежной программы по имени Мировинген. Он – торговец информацией, лидер самого мощного в мире преступного синдиката и, короче, потребовала Ниобе. Причем здесь эти твари?» Мастер ключей, поправив очки, собрался с мыслями. «Мировинген, он что-то вроде серого кардинала в матрице. Он часто укрывает другие программы, которые подлежат удалению. Многих из них он приглашает служить себе. В его свиту входят разные существа, вроде оборотней, вампиров, призраков. Необе весьма грязно выругалась. «Тогда зачем ты привел нас сюда? Неужели ты думаешь, что мы вдвоем, она указала на призрака, сможем справиться с кучей монстров, на которых не действует обычное оружие?» «О, нет», — замахал руками ключник, «вам ни в коем случае не нужно со всеми сражаться. Достаточно быстро добраться до Каина и Авеля, чтобы забрать ключ». «Ну, да, это многое меняет», — сардонически протянула Необе. «Кто они вообще такие? Тоже кровососы?» «Нет, братья-оборотни». Она прочистила горло. «Здорово, призрак, пойдем завалим парочку оборотней». «Я не против», — индифферентно отозвался призрак. «Это был сарказм. Черт, это безумие. Ты сгущаешь краски», — покачал головой призрак. Внезапно послышался шум торопливых шагов. И, судя по звукам, приближающихся было много. «Скорее за мной», — проговорил мастер ключей. «Я отведу вас другим путем». Да уж, еле унес ноги. Думал, все, конец великому белому. Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Подавив панику, мне удалось собраться и отбиться от агента или не агента. Впрочем, не суть. Уже несколько минут, как я приходил в себя, сидя на краю крыши одного из небоскребов. Вид огней ночного города вызывал тоску и уныние. Или это от моего поганого настроения, вызванного недавним поражением и позорным бегством. Бой со Смитом показал мне, насколько ничтожны мои возможности в иллюзии по сравнению с прошлым миром. Здесь все дается с трудом. Если бы я столкнулся с кем-то вроде агентов в том мире со всеми моими силами, хех, мне бы хватило пары секунд, чтобы справиться с сотней подобных врагов. А дискофайр, и нет проблем. Но в Матрице все не так просто. Адское пламя, весьма специфическое заклинание. Адским его прозвали не пафоса ради. В данном случае название вполне отображает суть, а суть его – призыв. Призыв огненной стихии из плана Инферно. Ее крайне трудно контролировать, и только могущественные маги способны подчинить пламя своей воле. Усмирить же пламя другого призывателя и вовсе считается вершиной мастерства. К слову, адискофайр считается запретным и темным колдовством именно из-за принадлежности к демоническим искусствам. Ведь Инферно – план демонов. К чему это я? Да к тому, что взывание к плану Инферно в Матрице бесполезно, ибо здесь этого плана нет. Что до реального мира, не уверен, но пытаться в моем текущем положении, вершина идиотизма, ибо я не обладаю и десятой долей своих былых возможностей. Однако Мордрит с реальным миром, в котором мой потолок, простые чары за первые несколько курсов Хогвартса. Сейчас мне нужны силы в Матрице. Я едва выпутался из заварушки со Смитами. Что будет дальше? Несмотря на то, что я обладаю способностью влиять на Матрицу, я все еще вынужден периодически сбегать. Кажется, будто система сопротивляется мне, будто пытаясь выдавить чужеродный элемент. Но ведь я не чужеродный элемент, или же нет? На улицах можно было увидеть множество полицейских машин. Вдалеке без устали выли полицейские сирены. Этот звук начинал здорово утомлять. Наблюдая за змеившимся трафиком транспорта, не могу отделаться от ощущения, будто я что-то упустил, что-то забыл. Точно, телефон. Спаркс как раз названивал мне перед боем с агентами, потому нужно спросить, чего он хотел. Я полез в карман за сотовым. Вот дерьмо, непроизвольно вырвалось у меня. Хотелось выругаться более жестко и более витиевато, но мне удалось взять себя в руки, ибо негоже великим магам уподобляться мастерам чеботарного ремесла. Моя реакция вполне естественна, ведь в кармане, где должен лежать телефон, оказалось пусто, видимо, сотовый выпал во время сражения со Смитами. Первой мыслью было использовать манящие чары. Тем не менее пришлось отбросить эту затею, меня могут засечь. Все же летающая трубка определенно привлечет внимание, а я сейчас не в лучшей форме, чтобы опять драться с кучей агентов. Да и, скорее всего, ничего не выйдет, ведь сотовый остался в канализации, упав в воду. Вряд ли он рабочий. Я нервно рассмеялся. Не то, чтобы это была прям такая большая проблема. Просто удивляет сам факт. Я что-то потерял без возможности это вернуть. Впервые за долгое время. От размышлений меня отвлек звук проворачивания ключа в замочной скважине. Странно, не помню, чтобы на двери, ведущей на крышу, был замок. Возможно, просто не заметил. На всякий случай я приготовился в любой момент аппарировать или приголубить гостя заклинанием, в зависимости от ситуации. Конечно, можно было бы трансгрессировать и сейчас, однако любопытство не чуждо и великим магам. Уйти всегда успею. Вскоре металлическая дверь отворилась и показался силуэт мужчины. Но странным было то, что прямо за ним вход сиял мягким белым светом. Когда он закрыл дверь, сияние исчезло. Силуэт неспешно подошел ближе, и я, наконец, смог получше его разглядеть. Это оказался довольно рослый азиат с короткими волосами в округлых солнцезащитных очках. Да что же это такое? Очередной любитель этого модного аксессуара. Откуда вообще взялась эта странная мода на черные очки, тем более в ночное время? Приветствую. Меня зовут Серов, представился парень. А ты, Феникс, верно? Я медленно поднялся на ноги, стараясь выглядеть как можно более уверенно, несмотря на недавнюю стычку со Смитами. Ранений у меня не было, но общая усталость и некоторая трудность концентрации давали о себе знать. Верно, не сочтите за грубость, но кто вы такой, и что вам от меня нужно? Серов подошел ближе, я в свою очередь лишь слегка отошел от края крыши. «Тебя ждет прорицательница», — сказал он. «Позволь мне провести тебя к ней». Шестеренки в моей голове заработали с усиленной скоростью, насколько это вообще было возможно в моем текущем состоянии. Прорицательница, также известна как Оракул, рано или поздно каждый одаренный приходит к ней. Кстати, призрак и Необи тоже были у нее. Правда, о том, что она им говорила, ребята не распространялись. Вообще первичную информацию о прорицательнице я получил еще на Навуходоносоре, благодаря Линку. Оракул – программа, но программа – поддерживающая сторону сопротивления. Во всяком случае так ее описывают и так она сама себя позиционирует. Не могу сказать, что подобная редкость, у Зиона есть свои информаторы среди программ, однако, в своем прошлом мире я не привык просто бездумно поглощать информацию. Любая информация, как по мне, требует тщательного обдумывания и обработки. Всегда нужно стараться анализировать ситуации и смотреть на вещи под разными углами. А еще следует стараться думать наперед. Но перед этим, прервал мои размышления мягкий голос Серафа. «Я приношу тебе свои извинения». «За что?» «За это?» Он слегка склонил голову, став в стойку приветствия кунг-фу. «Мое чутье подсказывало мне, что дело пахнет». «Черт», — сказал я, уворачиваясь от удара ногой в прыжке. «Мордрит, очередной любитель руконогомахательства». Через десяток вздохов я понял, что ошибся, и он вовсе не любитель, а вполне себе профи. Начал Серов со стандартных приемов кунг-фу, которые казались несколько вычурными. Много различных обманок, ловких сальто, ударов в прыжке и прочего непотребства, которое в реальном бою никак не поможет. Темп он взял средний. Было очевидно, что парень играется и зачем-то меня прощупывает. Да и удары были не слишком сильными. Тот же Неа в тренировочном спарринге колотил меня от души. Однако, когда он увидел, что я неплохо справляюсь на этом уровне и даже начинаю его теснить, Серов резко ускорился, движения его стали аскетичными, простыми, но оттого не менее эффективными. Пару раз я чуть не получил в челюсть, но вовремя ставил блоки. Наш спарринг теперь проходил на самом краю небоскреба. Мне пришлось применить акселерейт, чтоб успевать за размытыми движениями странного азиата. Если бы парень не был одет в белоснежную рубашку в китайском стиле, то реагировать на его выпады в полутьме, думаю, было бы немного сложнее. Только мне начало это надоедать и уже возникла мысль скинуть Серафа с крыши заклинанием, как парень вдруг отпрыгнул от края здания и вновь склонил голову, сложив руки в жесте бацуанли, кулак в ладонь. «Хорошо, познать человека можно лишь в бою», — сказал он. Я мысленно выдохнул. Все-таки хорошо, что этот дурацкий спарринг так быстро кончился, а то перед Оракулом неудобно вышло бы, скинь я ее дрочливого посланника с небоскреба. Идем, я отведу тебя к прорицательнице. Зачем я Оракулу? Ты все узнаешь на месте. Понятно. Ну, даже если этот азиат врет, и на самом деле меня поведут в ловушку, я смогу в любой момент сбежать, по крайней мере надеюсь на это. Хорошо, веди. Примечание к части. Не бичено. Нет, автор не вернулся. Просто решил подать признаки жизни. Перерыв у автора продлится до лета. Сейчас много хлопот и проблем, в том числе и со здоровьем. Больные глаза также не позволяют много работать с ноутом, поэтому и фики читать писать не могу. Возможно, еще одну-две проды за весну я и напишу, но обещать ничего не буду. Глава 21. Ты по-прежнему считаешь, что я сгущала краски, призрак? Тихо спросила Необи, спрятавшись за каменный постамент. Со стороны тут же последовала короткая очередь из пистолета-пулемета, куски камня откололись и упали на мраморный пол. Необи поморщилась. Выстрелы здорово оглушали в пустом закрытом помещении, напоминавшем музейный зал с экспонатами. «Мы еще живы», — спокойно произнес призрак, прижавшись спиной к соседнему выступу. Ключник спрятался в темном углу возле лад средневекового рыцаря. Жители замка Мировингена за все время преследования не обращали на пожилого азиата ни малейшего внимания, полностью сконцентрировавшись на попытке убить вторженцев. Необе и призраку удалось оторваться и заблокировать дверь в музейный зал, однако из другого конца помещения к ним вышел парень, в руке он держал пистолет-пулемет, и теперь уже несколько вздохов молча обстреливал позиции, где они скрылись. Вдруг послышался шум перезарядки автоматического оружия, капитан Логоса среагировала мгновенно. «Прикрой меня!» Она выскочила из-за постамента, в прыжке и не особо целясь, разряжая очередную обойму. Призрак тотчас начал прикрывать ее наступление, стреляя из-за угла. Призрак всегда стрелял отменно, все пули попали в цель, одна из них прошила голову твари, та лишь пошатнулась, но выстрел в голову ее здорово дезориентировал. Необе разбило стекло на одном из постаментов и схватило короткий боевой топор викингов. Подскочив к монстру, девушка пинком выбила УЗИ из его рук и обрушила мощный удар на шею монстра. Тварь, завалившись на бок, завизжала. Лезвие оружия оказалось не таким острым, как она думала, да и размер лезвия не впечатлял. Необе тут же начала обрушивать один удар за другим, дабы отрубить голову. С четвертой попытки ей это удалось, и монстр затих. В отличие от вампиров, его тело не превратилось в кучу праха да одежду, а осталось лежать в лужах крови. Ранее Необе с призраком успешно убивали кровососов. Благо, боевая подготовка последних была на очень среднем уровне, да и нападали они по двое. Проблемы начались, когда в одном из коридоров им повстречались иные твари. Их было трое, и все имели плотное телосложение, а глаза оказались янтарно-желтыми с вертикально вытянутым зрачком. Призрак тогда сразу всадил одному из них кол в сердце. Однако тварь даже не поморщилась, лишь самодовольно оскалилась и заявила, что их возьмет лишь серебро. Эти противники были несколько более умелыми, чем вампиры. Повезло, что в одном из залов на стене висело вполне боевое оружие. Потому, как выяснилось, кроме серебряных пуль их вполне можно умертвить усекновением головы. Тела вервульфов, в отличие от кровососов, не осыпались пеплом, а так и остались лежать в лужах крови. Уже около четверти часа они различными путями пытались пробраться к библиотеке, где, по словам ключника, должны находиться Каин и Авель с ключом. Но, увы, жителей замка было несметное множество, хотя и попадались пока лишь слабые вампиры да оборотни. Сюрпризом же стало то, что некоторые из них имели при себе огнестрельное оружие, и подступиться к таким было задачей нетривиальной. Послышался грохот. Это монстры пытались прорваться в зал сквозь заблокированные металлическими алебардами двери. Однако, к счастью, створки не поддавались. «Это какие-то неправильные монстры», — заявила Необе, подбирая УЗИ. «А чем ты?» — спросил призрак, подойдя к девушке. «О том, что монстры не должны пользоваться огнестрелом. Они же и так почти неубиваемые». Призрак лишь пожал плечами, бросив взгляд в темный угол, где прятался мастер ключей. «Что дальше?» «Ключник», — спросила Необе, оглядев двустворчатую дверь, которую мгновением ранее сокрушали удары монстров. Сейчас они притаились, и повисла тишина. Мастер ключей тихо вылез из укрытия. «Есть тайный ход через спальню Персефоны. Он выведет в зал для...» «Меньше слов», — перебила она. «Сам ведь говорил, что у нас мало времени». Бах, бах, бах. Будто подтверждая ее слова, в одной из заблокированных дверей появились мелкие отверстия. Кто-то решил прорываться в музейный зал при помощи дробовика. Вместе с тем тут же в массивные резные двери стали пробиваться лезвия алебард, топоров и прочего рубище-режущего оружия. «Бежим, скорее», — сказал призрак. Они побежали, ориентируясь на скорость ключника. Тот, в свою очередь, старался поддерживать стабильный темп, но было видно, что дается это ему нелегко. В коротком коридоре они вышли через очередную белую дверь, очутившись в комнате с огромной двуспальной кроватью. Мастер ключей подошел к книжному шкафчику и потянул какую-то из книг на себя. Раздался скрежет механизмов, и в следующий миг шкаф начал сдвигаться в сторону, открывая потайной ход. «Прошу, сюда!» Ключник призывно махнул в сторону новообразовавшегося прохода. Сопротивленцы споро нырнули в узкий темный проем. «Низги не видно», — посетовала Необе. «Идите вперед до упора, на правой стене, рычаг, потяните его вниз». Капитан сделала десяток шагов, пока не уперлась в тупик. Нашарив рукой справа шершавую рукоять, Она с силой потянула ее вниз. Раздался уже привычный скрежет механизмов, и в потайной ход пробились лучи тусклого света. Как только шкаф на той стороне полностью отъехал в сторону, компания вышла в небольшую залу с бежевыми колоннами, дорогим паркетом и все теми же витражами, частично скрытыми занавесками. Несмотря на дневное время, солнечного света в помещении было мало. Послышались редкие, но звонкие хлопки. Троица обернулась на звук, увидев странного незнакомца, сидящего за роялем. «Браво!» — сказал он, закончив изображать аплодисменты. «Вы почти пришли, почти у цели. Но что же дальше?» Его бархатный голос завораживал. Необи понимала, что перед ними враг, но не могла заставить себя пошевелиться, буквально очаровавшись им. «Черт возьми, что это?» Необи, тряхнув головой, сбросила наваждение и вскинула оружие, взяв незнакомца на мушку, но он лишь неспешно поднялся и улыбнулся, выйдя из-за рояля. Это оказался высокий, без преувеличения красивый молодой человек с длинными и сине-черными волосами до плеч и неестественно бледной кожей. Одет он был в темный костюм, поверх которого накинут черный плащ. Необи посмотрела на мастера ключей. Тот стал осторожно пятиться назад, всем своим видом показывая, что нужно бежать. Призрак, видя реакцию ключника, лишь щелкнул предохранителем, в любой момент готовый всадить незнакомцу пулю в лоб. «Простите меня, я ошибся», — прошептал ключник. «Мы не сможем пройти», — я думал он. «Ну, куда же вы?» — сказал незнакомец. «Дорогим гостям мы всегда рады, Мировинген», — поинтересовалась капитан. «В клубе», — коротко ответил незнакомец. «Будет поздно. Тогда ты. Где мои манеры?» — покачал он головой. «Позвольте представиться. Меня зовут Влад». Необи нахмурилась. «Нам не важно, кто ты такой. Нам нужен лишь ключ. А вы уверены, что он вам действительно нужен?» Влад по птичьи склонил голову на бок и стал медленно подходить ближе. «Вам лишь сказали, что он важен и что его нужно забрать. Однако, вероятно, вы не знаете зачем, верно? Он – часть избранного», – сказал призрак, вспомнив слова мастера ключей. «Как может ключ быть частью какого-то там избранного? Этот избранный что, замок?» – продолжал говорить Влад, улыбаясь. Его клыки были слегка вытянуты и заострены. «А если избранный получит ключ, вы уверены в том, что вам это будет на руку? Возможно, положение вещей станет лишь хуже». Необи постепенно стала испытывать подобие эйфории. Захотелось согласиться со словами этого мужчины. Ведь и вправду, на кой черт они полезли в это дело, только из-за того, что их спасла какая-то программа. Капитан опустил оружие. «Необи», — тихо сказал призрак, — «вспомни, зачем мы здесь, и вспомни, кто перед тобой». Необи с непониманием уставилась на помощника, но потом одернула себя, бросив неприязненный взгляд на Влада. «Кровосос», — сказала она. «Фи, как грубо», — хмыкнул Влад. «Предпочитаю именовать себя высшим, или прародителем. Сути это не меняет, ошибаетесь». «Еще как меняет». Он остановился в нескольких шагах от нее и сложил руки за спиной. «Именно поэтому вы меня еще не убили. Потому что не сможете даже поцарапать меня. Инстинктивно вы понимаете, что обречены. Просто разумом еще не дошли до столь простой истины». Призрак навел пистолет на вампира. Его вторая рука держала короткий топор викинга. Зам капитана был внешне абсолютно спокойным, однако внутри был взведен, словно пружина. В ответ вампир скептически поднял бровь. «Ну-ну, неверующие, можете попробовать. Однако в этом случае легкой смерти не ждите». Необи надоело это пустословие с высокомерной тварью, она вскинула руку с УЗИ, собираясь наделать в вампире лишних дырок. «Стой, не с места». Эти слова набатом ударили в ее голове. Необи замерла, не в силах пошевелиться. Она попыталась нажать на спусковой крючок, однако тело не слушалось. «Брось». Рука сама выпустила пистолет-пулемет, оружие с тяжелым стуком упало на дорогой паркет. Призрак несколько раз выстрелил, однако рука Влада размылась. Зам капитана с легким недоумением оглядел сначала пистолет, затем скалящегося вампира, демонстрирующего слегка смятые пули на своей ладони. Влад по одной высыпал свинцовые шарики на пол. Поймал пули, дыхание Необи перехватило. Даже агенты так не могут. Призрак, осознав, в какой заднице они оказались, действовал механически. Он отбросил пистолет в сторону и кинулся в атаку с топором. Влад презрительно скривился, и выпад призрака прервала одна единственная команда. «Замри». Тело призрака замерло в нелепой позе с занесенным для удара холодным оружием. Вампир театрально вздохнул, качая головой, и с показной задумчивостью стал мерить шагами помещение. «Ну что же, раз Мервинген пока отсутствует, позвольте мне проявить гостеприимство. Что бы мне такое придумать? Чем бы развлечь гостей?» «Какого?» – произнесла Необе. «Это единственное, что удалось ей сделать, ведь вампир не приказывал ей молчать. Она пыталась пошевелить хоть пальцем, с трудом, с третьей попытки, но ей это удалось. Видимо, внушение этого чудовища работает недолго. Призраку также удалось частично сбросить оцепенение. «Давайте сыграем в игру», — Влад резко обернулся. На лице его играла благодушная улыбка. Правда, несколько портило впечатление заметно вытянувшиеся клыки и покрасневшие глаза. Вампир щелкнул пальцами. Щелчок, видимо, нес в себе какую-то ментальную команду, ибо через несколько вздохов в зал ворвалось более двух десятков тварей. У кого-то наблюдались клыки с антрацитовыми глазами и вздувшимися темными венами, кто-то просто был очень массивен и из необычности имел лишь янтарные глаза с узкими вертикальными зрачками. Твари быстро окружили Необе и призрака. Влад перевел взгляд на мастера ключей. Последний со злобой уставился на бледного мужчину. «А ты, мой дорогой, пойдешь обратно в камеру и будешь дожидаться его. Ты меня понял?» Но ключник не сдвинулся с места. Влад чуть заметно прищурился. «Ты либо пойдешь сам, либо тебя приведут силой. Выбирай». Мастер ключей, сжав кулаки и потупив взгляд, медленно пошел к выходу из зала. Влад кивнул двоим оборотням. «Помогите ему вспомнить дорогу в камеру». Вервульфы оскалились и, отойдя от общей компании, взяли ключника под руки. «Пошевеливайся», — сказал один из них. Вскоре мастер ключей с эскортом скрылись из виду. Паралич полностью исчез, однако ни капитан, ни ее помощник не спешили бездумно бросаться в самоубийственную атаку. А теперь, Влад хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Начнем игру. Правила просты, вернее, правил этих просто нет. Вы вдвоем против двух десятков хранителей замка. Если сможете победить, получите свободу. Если нет», — он в задумчивости почесал подбородок. «Если нет, то в лучшем случае станете кормом этим милым ребятам». Милые ребята ощерились в приветственных улыбках, от вампиров послышалось возбужденное шипение, а от оборотней – глухое порыкивание. «А в худшем», – продолжил он серьезным тоном, – «в худшем, вы пожалеете, что заявились сюда и будете умолять, чтобы вас убили». Уйдя с крыши, мы с Серафом оказались в длинном белом коридоре с множеством одинаковых зеленых дверей. «Что это за место?» «Особая лазейка в системе», — пояснил Сераф. «Что-то вроде портала, позволяющая свободно перемещаться по матрице». «Ясно, что ничего не ясно». Я с умным выражением на лице покивал, сделав вид, что все понял. Шли мы относительно недолго. По левую и правую руку тянулась вереница из зеленых дверей с серебристыми ручками. Прошли добрые пару десятков ярдов, пока азиат не остановился и, достав связку ключей, не открыл одну из дверей. «Прошу», — он сделал приглашающий жест рукой. Мы вошли в небольшой предбанник с потертыми стенами. Я тут же просканировал ближайшее окружение на наличие людей или программ. На магическом радаре помимо Серафа оказалась лишь одна метка. Это меня немного успокоило. Все же это не засада. Определенно, Сераф оказался тем, кем он и представлялся, а я зря переживал касательно возможной ловушки и прочего. «Дальше ты сам», — сказал Сераф, и остановился каменным изваянием у стены, сложив руки в рукава белой китайской рубахи. Я также на мгновение застыл перед дверным проемом, скрытым занавесом из бус. Отведя подвесной декор в сторону, я шагнул вперед. Бусы тихонько бряцнули, возвещая о прибытии гостя. Комната оказалась чем-то средним между маленькой кухней и уютной гостиной. На диване в роговых очках восседала странная темнокожая женщина с пышной шевелюрой. Напротив нее стоял небольшой столик, на котором уже были чашки с горячим чаем и сладости. «Проходи, садись, я уже налила чай», — женщина подняла взгляд и улыбнулась. «И, кстати, за вазу не переживай». «Какую вазу?» — не понял я, обернувшись вокруг. Моя рука случайно что-то задела. Этим что-то оказалась белая фаянсовая ваза с флорическим узором. Ваза покачнулась и полетела вниз. «Знаете, как оно бывает, толкнул ты что-то, или задел, будь то тарелка, чашка или нечто иное, и у тебя в принципе есть время и возможность предотвратить столкновение хрупкого предмета с полом, однако ты ничего не делаешь, ведь можно использовать левиасу или импедимента, или акция, но тебя настолько поглощает процесс с гравитацией, что ты просто стоишь и наблюдаешь за падением предмета, то ли любопытство ради, то ли просто получая какое-то странное удовольствие от увиденного. Наблюдаешь за тем, как бедная посудина при ударе разлетается на осколки, а сами осколки, будто специально, разбрасываются по всему полу. Помнится, таким же гипнотическим воздействием обладало падение Гарри Поттера, когда тот во время квиддичного матча встретился в небе с дементорами. Он падал, падал, и я лишь в последний момент спохватился, чтобы замедлить его падение и сохранить жизнь герою магической Британии. «За эту вазу», — кивнула женщина, указывая на осколки, что разлетелись по полу. «Ау, прошу прощения», — делаю взмах рукой. Пара невербальных заклятий, и все осколки вновь собираются на комоде возле стены в один целый предмет. «Теперь ваза, кажется, выглядит даже новее». «Неплохой фокус», — сказал Оракул. На ее лице не отразилось ни малейшей толики удивления. Хотя нет, одна бровь слегка приподнялась. «Садись», — она указала на стул возле столика со сладостями. Я присел и, предварительно кинув невербальные диагностические чары на еду, решился попробовать красные мармеладки. Затем отпил глоток горячего чая. «Лимонных долек у вас нет?» — полюбопытствовал я. Она слегка изогнула губы в подобии улыбки. «Отчего же нет? Найдутся», — она поднялась и прошла к старому холодильнику. Местами белая краска его отшелушилась, оголяя темный металл с ржавчиной. Оракул не походила на программу. Вполне себе обычная мадам. Правда, ощущается нечто странное при сканировании, но если специально не искать странностей, то в глаза они не бросаются. Думаю, если бы заранее не знал, что это программа, то, встретив на улице, отличить бы от других людей не смог. Что странно, ведь те же агенты ощущаются совсем иначе. Тем временем провидица нарезала лимон тонкими дольками и выложила на блюдце, которое поставила на маленький столик. Я тут же с довольной миной принялся поедать новое угощение. Женщина не говорила, я тоже молчал. Так и сидели. Минута, две, пять, нет, ну а что? Она ведь меня позвала. Пусть и начинает разговор первый. А великому мне вообще уже выходить из матрицы пора. Наверняка наши уже давно вышли и волнуются за меня. Вскоре я допил чай, ополовинил количество пирожных и мармеладок, доел все лимонные дольки, вместе со шкурками, затем поблагодарил за угощение и встал, показательно собираясь уходить. Женщина все это время почти не ела, а лишь с любопытством наблюдала за моими действиями. «Ты весьма интересный, Феникс», — сказала она, слегка прищурившись. «И чем же? Твои действия нельзя точно предсказать. Я польщен, это не лесть», — качнула головой она, медленно снимая очки. «Тебе наверняка интересно, зачем я тебя позвала. Если честно, не особо», — пожал плечами я. Затем через пару вздохов сел обратно за столик. Женщина смерила меня скептическим взглядом. «Да, я вижу». Она улыбнулась краешками губ. «Но перейдем к делу. Ты уже встретился со Смитом. Очевидно, это не вопрос. Даже не буду удивляться тому, откуда она знает. По данной программе слишком мало информации, и вряд ли она поделится необходимыми сведениями просто так. А применять еще один мозговыносящий Лигелеменс на программу для моих мозгов — это чересчур. Хотя бы зашифрованные знания Смита переварил. Бросать же империя на условного союзника сопротивления тоже не очень дальновидное решение. Но попробовать узнать хоть что-то все же стоит. Он странный, не такой, как другие агенты. А он и не агент». Оракул отставила чашку и достала пачку сигарет. «Больше нет, теперь он вирус. Не совсем понимаю, что это значит». «То и значит», — она щелкнула зажигалкой и прикурила. «Не повлиял на Смита, переписал его. И теперь Смит связан с избранным. Они части одного уравнения». Я в задумчивости принялся теребить короткую бородку. Дурацкая привычка, оставшаяся еще с прошлой жизни. Правда, тогда борода была длиннее. «Я все еще не понимаю, Оракул. Зачем вы вызвали меня? Проблема в том, что в системе уравнений появилась новая переменная». Она затянулась и выпустила тонкую струйку дыма. «Переменная, которой в системе быть не должно. Не понимаю, а чем вы?» — включил дурачка я. «Все ты понимаешь, Феникс. Ты – та самая новая переменная. Тебя не было в условиях задачи». Я улыбнулся одной из самых обаятельных улыбок. Я бы еще блеснул очками, но, к сожалению, они слетели во время битвы со Смитами. Чтобы уйти со скользкой темы, нужно взять инициативу в свои руки. Проверенный психологический ход. Посмотрим, как он подействует на программу. Можно задать вам пару вопросов? Она вновь глубоко затянулась сигаретой и выпустила парочку колец. После небольшой паузы кивнула. Я собрался с мыслями. Почему Зион все еще стоит? В этом нет никакого смысла. Ведь машины давно могли стереть его с лица Земли. Так почему они этого не сделали? Почему решили напасть лишь сейчас, и почему вы поддерживаете сопротивление? Вы же тоже программа. Это уже не пара вопросов. И все же, я не могу ответить на эти вопросы. Когда придет время, ты все узнаешь сам. И кто решает, когда придет это время? Она снова загадочно улыбнулась и выразительно посмотрела мне за спину. Я обернулся и проследил за ее взглядом. Над дверным проемом красовалась надпись на латыни «Тимитнасце». «Познай себя», – пробормотал я и обернулся к прорицательнице. «То есть, меня осенило. Вы имеете в виду, что эти знания уже есть в моей голове, Смит?» – догадался я. «Верно. Поразительно, но ты смог получить его знания. Осталось лишь расшифровать». «Именно. Однако теперь я хотела бы поговорить о твоих друзьях». «Друзьях?» – Оракул затушила сигарету и положила окурок в пепельницу, после чего посмотрела мне в глаза. «Твои новые друзья, они в опасности». Поначалу не мог понять, о каких друзьях идет речь, но вскоре осознал, что провидица имеет в виду Необе и призрака. Уточнив этот момент, я продолжил ее слушать. Встреча с мастером ключей произошла слишком рано, Оракул достала из-за пазухи леденец. Развернув обертку, она бросила конфетку в рот. Он слишком поторопился и сбежал из замка Мировингена. Дальнейший монолог женщины изредка перебивался моими уточняющими вопросами. По окончании рассказа прорицательницы я понял, что ничего не понял. Нет, все те невзгоды, которые пережили мои тиммейты, все те события, которые случились с ними, все это я вполне себе уловил. Но вот каким образом можно было попасть в такую ситуацию. Если вкратце, то пока я сражался со Смитами, Необе и Призрак бежали от агентов. Когда стало совсем худо, Аки Мерлин из табакерки, появился мастер ключей, программа для, как это видно из названия, создания ключей. Так вот, появился он в самый нужный момент и, о чудо, спас моих незадачливых сокомандиков, помогая скрыться от агентов. Но и горному троллю ясно, что бесплатно ничего в этой жизни не бывает, поэтому он тут же попросил Необе передать мне некий ключ. Подробности он не объяснил. Оракул на этот момент истории тоже не посчитала нужным пролить свет, но не суть важна. В конечном итоге, ключ кто-то выкрал, и Необе с призраком решили пойти по горячим следам и вернуть ключ, который впоследствии нужно передать избранному. Полагаю, мне придется их вытаскивать из той задницы, в которую они по глупости попали, предположил я. Ты проницателен, добродушно улыбнулась Оракул. Кстати, ты ведь потерял сотовый, верно? Вам и это известно? Я в притворном удивлении всплеснул руками. И соплохвосту понятно, что для программы по имени Оракул это не было чем-то особенным. Очевидно, в этом и заключается ее задача. Все знать и анализировать, а на основе анализа предсказывать действия людей. Но неприятный осадок остался. Все же знать, что за каждым твоим шагом наблюдают, сильно напрягает. Интересно, можно ли как-то избежать всевидящего ока прорицательницы? Оракул подошла к комоду и, открыв верхнюю полку, вытащила сотовый. Спустя несколько секунд он уже был у меня в руках. Спасибо, ни за что. У меня лишь одна просьба, Феникс. Да, Оракул, когда придет время, и когда ты узнаешь все, что хочешь, позволь мне самому справиться с ношей избранного. Я не должен помогать ему. Почему? Помогать можешь. Перекатила она леденец на языке, но делать за него или препятствовать его решениям не стоит. Это его путь, и он сделает верный выбор сам. Я хорошенько задумался. Слишком мало информации, чтобы что-то обещать. Собственно, я и озвучил эти мысли Оракулу. Так и знала, что ты так ответишь. Воцарилась тишина, разбавляемая мерным тиканьем часов на холодильнике. «Думаю, мне пора», — сказал я, поднимаясь с места. «Мои друзья в беде. Пошел выручать. Серов тебя проводит», — произнесла она. Я обернулся и хотел было выходить, но Оракул меня окликнула. «Чуть не забыла, как придешь в Зион, передай это мне». Она вытащила некий мини-диск. На нем информация для избранного, в частности о месте нашей с ним будущей встречи. «К чему эти трудности с дисками? Вы можете сказать мне, я и так ему передам». Она посмотрела на меня, как на несмышленного малыша, будто я сморозил совсем уж несусветную глупость. Мне прямо аж неловко стало. «Хорошо, передам», — сказал я, кладя диск в нагрудный карман пиджака под плащем. «Но вы так уверены в том, что мы с командой Логоса вернемся в Зион? А что если мы дружно поляжем в замке Мировингена? С тобой, маловероятно», — скептически хмыкнула она. «Ох, мне прямо приятно стало. Здорово, когда люди знают, на что ты способен, и не переживают почем зря. Мои размышления прервал треск. Я повернулся на шум и понял, что это покрылось трещинами ваза, которую я восстановил при помощи невербального репаро. Мордрит, тихо процедил я, наблюдая, как ваза медленно осыпается осколками. Все же заклинания, влияющие на текстуры матрицы, имеют временный эффект. Как я уже говорила, за вазу не переживай, широко осклабилась провидица. Серов, проводи гостя, как можно ближе к замку. Будет сделано, раздалось почти возле моего уха. Мне стоило недюжинных усилий, чтобы не подпрыгнуть на месте от неожиданности. Азиат подошел бесшумно, словно чертов ниндзя из магловских фильмов. До свидания, как ни в чем не бывало, проговорил я, затем краем глаза покосился на спокойного, как Василиска, Серафа. Прощай, Феникс, протянула Оракул. Я уверена в твоих силах, однако не рискуй понапрасну, и будь осторожен. Примечание к части, не бичина. С одной стороны, читателям может показаться, что автор упорался, раз сделал какого-то третьестепенного персонажа, Влада, таким мощным. Но с другой, среди канонной свиты Мировингена никто Фениксу не ровня. Поэтому вполне логично, что должен появиться перс, который в скором будущем может доставить ГГ проблем. Я все сказал, можете кидаться тапками, но выбирайте полегче и помягче. Глава 22. Примечание к части. Небичина. Пысы. Мой французский где-то на уровне бонжур, круассан, Пьер Ришар, поэтому если будут ошибки, отмечайте в ПБ. После беседы с прорицательницей мы с Серафом вернулись в таинственный белый коридор, а у меня по спине от чего-то бегали мурашки размером с акроманутлов. Ранее мне показалось, будто Оракул прощалась со мной, как в последний раз, но ведь она уверена во мне, да и помирать я не собираюсь и сделаю все, чтобы выжить. Сил мне должно хватить. Тогда в чем проблема, или это всего лишь мое воображение? От раздумий меня отвлек уверенный голос Серафа. Мы пришли, к сожалению, прямо в замок проводить тебя не могу. Мне следует вернуться к охране прорицательницы, но ты сможешь найти свою цель и сам. Он открыл дверь, и в белоснежный коридор ворвался порыв освежающего ветра, который заставил, отбросив ненужные мысли, настроиться на боевой лад. Я кивнул и прошел в дверной проем. В лицо ударил очередной порыв холодного ветра со снежинками. Не успел я как следует привыкнуть к новой обстановке, как сзади послышался противный скрежет, а после и тяжелый стук. Обернувшись, увидел лишь закрытую ржавую дверь без ручки, ни малейшего намека на замочную скважину. Оглядевшись, обнаружил себя на небольшой площадке, продуваемой ветрами, кругом горы с заснеженными пиками. К сожалению, сейчас не до любования красотами природы. Помнится, недавно была ночь, однако сейчас солнце находится высоко в небе, хоть и скрыто облаками. Значит, Серов забросил меня весьма далеко от прошлого места выхода. Мне казалось, что охранник прорицательницы даст хоть какие-то сведения касательно моего места прибытия, или поделится информацией по поводу охраны замка Мировингена. Но, увы, азиат попросту оставил меня самого разбираться со всеми проблемами. Послышалась трель сотового. Точно, у меня ведь снова есть телефон. И я поспешил взять трубку. Алло. В трубке раздались помехи, но среди них, тем не менее, отчетливо слышался голос Спаркса. Феникс, твою мать, ты жив? Куда ты пропал? Зачем отключил телефон? Сигнал появился только сейчас. Сначала пропали с радаров Необе с призраком, а потом еще и ты. Обожди, Спаркс, я оборвал словоизлияние оператора. Угомонись. Лучше скажи, где я? Сейчас. В трубке послышалось виртуозное перестукивание кнопок клавиатуры. Ты не поверишь. Говори уже. Мужик, ты в Швейцарии, в Альпах. Ну, я еще раз оглядел панораму. В прошлой жизни в Швейцарии я был только по делу, когда подтверждал мастерство по трансфигурации, потому не было времени как следует ознакомиться с местными достопримечательностями или наслаждаться природой. Сейчас смотрю вокруг, следов цивилизации поблизости нет. Соответственно, определить, где я, не представляется возможным, а насчет природы, ну, горы как горы, ничего особенного. Ладно, ты уже знаешь, что случилось с нашими, спрашиваю Спаркса. Нет, я лишь знаю, что их сигнал был примерно там же, где и ты, но недолго, он быстро пропал, не могу отпинговать. Пробовал пробиться, но, во-первых, вы в горах, во-вторых, они в каком-то странном месте, где сигнал глушится. Я не могу с ними связаться, Феникс, не беда, я знаю, где они, точнее, у кого, провидица нашептала. Ты встречал Оракула, позже расскажу. Она сказала, что Необи с призраком в опасности. Тогда, чего встал, спасай их скорее, угу. Постарайся заранее пробить выход где-нибудь неподалеку. Это будет трудно, но сделаю все возможное. Я в тебя верю, Спаркс. Делай свое дело, а я буду делать свое. Ах, да, скинь мне их последние координаты и загрузи карту. Конец связи. Капитан Логоса чувствовала себя откровенно паршиво, голова кружилась, тошнила, а силы и вовсе покинули ее. Кое-как продрав глаза и собрав мысли в кучу, Необи осознала, в какой заднице они оказались. «Призрак, я в норме», — девушка вздохнула с облегчением. Заместитель капитана рядом с ней, на душе стало гораздо спокойней. Они с призраком оказались в камере. Щербатые каменные стены, холодный пол. Ни кровати, ни какой бы то ни было мебели нет и в помине. Мигающая лампа на потолке раздражала и не давала как следует рассмотреть окружение. Взгляд капитана Логоса начал фокусироваться, и она разглядела очертания призрака. Он сидел в позе для медитации, прислонившись спиной к стене. Очков больше не было. На лице парочка гематом, на губе корочка запекшейся крови. Дело дрянь, Необи перевернулась на бок, ощупывая себя. Прежняя одежда осталась при ней, но вот сотовое оружие с поясом забрали. Бок болит, возможно, сломано ребро. Двигаться трудно. Мы еще живы, не согласился призрак. Надолго ли? Этот Влад ведь сам сказал, что не убьет нас. Ну да, этот вампирюга обещал, что мы будем молить о смерти, вспомнила Необи. Все-таки 20 монстров они не смогли осилить, даже учитывая тот факт, что Влад не вмешивался и смотрел со стороны. Это было невозможно. Как только пара сопротивленцев выводила из строя одного или двух монстров, на место раненых приходили другие, не давая времени на то, чтобы добить подранков. Сопротивленцев попросту задавили числом. Бой шел минут 20. Обычно Необи и призрак способны сражаться довольно долго. Однако из-за чрезмерной интенсивности схватки они быстро устали. У них не было оружия, способного победить тварей. Один топор, да пара самодельных кольев, не в счет. Их взяли измором и избили, как котят, огнестрелом, который лежал на паркете. Они просто не сумели воспользоваться. Уж слишком силен был напор от вампиров и оборотней. Необи почувствовала, как соднят запястья и шея. Она отвернула лацкан кожаного плаща и нащупала пальцами две аккуратные ранки около еремной вены. Твою же, на запястьях, как выяснилось, также были следы от укусов. Если тебя это успокоит, меня также кусали, спокойно сказал призрак. Правда, не в шею. Призрак, в такой заднице мы еще с тобой не оказывались. Все бывает впервые, капитан. Повисла тишина. Подчас где-то раздавался приглушенный писк и шорох. Крыс Необи не боялась, но и любовью к ним не пылала. Холод и сырость также не добавляли настроения капитану Логоса. Это все жутко бесило. Бесила собственная глупость и недальновидность. Бесило то, что она поверила ключнику, подвергла опасности себя и призрака. Но больше всего Необи бесила собственная слабость. В текущем состоянии она не то, что с вампиром, с обычным копом не справится. Она попыталась встать, однако у нее предсказуемо ничего не вышло. Из-за потери крови кружилась голова и ощущалось сильное недомогание. Во рту пересохло. «Побереги силы», — тихо сказал призрак. Даже в такой ситуации зам капитана не терял самообладания. Он по-прежнему сидел с закрытыми глазами и, видимо, пытался восстановиться при помощи медитации. «И что теперь?» — спросила Необи. «Что нам делать? Ждать?» Коротко ответил призрак. «Ждать? Чего? Ничего, а кого? Феникса? Конечно же!» Необи все же нашла силы подняться и сесть, привалившись к холодной стене. Она прикрыла глаза, чтобы не видеть надоедливого мигания лампы. «Ты настолько веришь в него?» «Да, я верю в него». «Почему?» «Думаешь, он избранный?» На последнем слове Необи не удержалась от сардонической усмешки. Призрак на несколько мгновений задумался, после чего вновь заговорил. «Киркегаард напоминает нам, что вера не имеет никакого отношения к почему и как. Вера лежит за пределами разума. Я верю, потому что это абсурд. Ты считаешь безумием верить в Феникса? Верить во что?» – вопросил призрак. «В то, что один человек найдет нас и вытащит из замка, полного кучи неубиваемых монстров, чьи способности не поддаются пониманию. Или в то, что он, тот самый избранный, способный одолеть целую расу машин и закончить войну, длящуюся уже более сотни лет. Оба эти варианта – настоящее безумие, и именно поэтому мы должны верить, что так и случится. Вера по своей природе должна брать верх над логикой. Необе тяжело вздохнула. Ей очень хотелось надеяться лишь на собственные силы, однако сейчас и вправду от них двоих ничего не зависит. Она видела способности Феникса. Обычный одаренный не способен на такое. Проматывая воспоминания о событиях в почтовом отделении, она начинала менять свое мнение о сказке Морфеуса про избранного. «Хаэм, ты не прав», — сказала Необе. От неожиданного ответа призрак распахнул глаза и даже выгнул бровь в удивлении. Видя такие метаморфозы на физиономии друга, Необе не удержалась от тихого смешка. Впрочем, она тут же его подавила из-за острой боли в боку. «Поясни, капитан, Вера, нечто эфемерное, она не нуждается в доказательствах», — сказала Необе, аккуратно ощупывая бок. «Однако мы же с тобой оба видели то, что творил этот парень. И вспоминая эти чудеса, я задаюсь вопросом». Губы Необе расплылись в хитрой усмешке. «Как скоро этот засранец придет, чтобы вытащить нас? Мацехария, моя дорогая, Персефона, что случилось? Почему меня отвлекают от дел?» Мировингин ворвался в библиотеку как вихрь. Персефона сидела за столиком, закинув ногу на ногу. Женщина не стала отвечать, лишь молча кивнула на подопечных ее мужа. Каин и Авиль склонились в несколько раболепном поклоне и в один голос произнесли: «Хозяин, ох, Мондиеу, о, боже, неужели нельзя по существу, ближе к телу, фаон де парлер так сказать?» «Хозяин, мы достали его», — начал Каин. «Все ради вас, хозяин», — подхватил Авиль, доставая что-то из кармана пиджака. Затем подошел ближе к Мировингину и протянул тому ключ. «Это то, о чем я думаю», — осторожно спросил Мировингин, переводя взгляд с братьев на Персефону. «Хозяин, нам удалось обмануть ключника», — осклабился Каин. «Теперь ключ у нас. Правда, в замок проникли двое вторженцев, но они заперты на нижних уровнях подземелий. Самого мастера ключей также вернули обратно в камеру. Биен, ладно», — протянул Мировингин, беря ключ в руку. «Выглядит убого. Но что поделать, хороший внешний вид редко когда сочетается с полезным лецантину содержимым. Вы свободны», — бросил он близнецам. Те в ответ склонились и поспешили удалиться. «А что насчет вторженцев?» — подала голос Персефона, подперев рукой голову. «За ними могут прийти. Мне нет дела до крыс. Можно убить, можно пустить на корм охране. Аутсуне дифференца без разницы», — сказал Мировингин, разглядывая невзрачный ключ. Казалось, мужчина сомневался в истинности предмета, который он держал в руках. Он положил ключ в нагрудный карман дорогого костюма. На его губах заиграла тонкая улыбка. «Персефона, Мономаур, в честь такого события можно и пир закатить. Как считаешь, опять пойдешь отмечать в ресторан?» — закатила глаза Персефона. «Ну почему же, сегодня особенный день, останемся во дворце. Да и к тому же, если к нам нагрянут новые гости, мы проявим гостеприимство и как следует их встретим. Спаркс загрузил мне в голову координаты, где он засек наших, а также карту местности. Можно было бы сразу аппарировать по данным оператора, однако я решил понапрасну не рисковать. Спустя несколько минут полета на вырванной из скалы двери я прибыл к месту назначения. Замок Мировингена не внушал. Я ожидал увидеть огромный массив зданий, наподобие Хогвартса, а в итоге вижу лишь довольно большой особняк в эклектичном стиле. Пролетев над стальными воротами, я мягко приземлился на газон около сада. Удивительно, однако во дворе не было ни души. Тишину лишь разбавляло падение воды в фонтане. Даже пичуги не беспокоили своим щебетом. Раздался звонок сотового, на который я тут же ответил. «Что скажешь, Спаркс? Феникс, тут какая-то чертовщина творится. Это здание не отмечено на картах. Только сейчас, когда ты прибыл, появилась возможность обследовать его. И, мне это совсем не нравится. Архитектура какая-то странная. Мне плевать на твои эстетические вкусы, Спаркс». «Понял, понял. Послушай, здесь дело в особенностях кода. Я смог частично его прочесть только когда ты прибыл на место, и это ненормально. План здания до сих пор загружается, окончательный вариант все время меняется». «Стоп!» — в трубке вновь послышался перестук клавиш, быстрее обычного. Спустя несколько секунд вновь прозвучал голос Спаркса. «Есть хорошая новость. Мне удалось уловить сигнатуры Необе с призраком». «Значит, они в здании?» «Да. Хотя отклики едва заметны, но они определенно внутри особняка». «Это хорошо, значит, позвоню, как закончу здесь». «Стой, стой, стой», — зачастил Спаркс. «Что такое?» «Хочу предупредить, чтобы ты был начеку. Вполне возможно, что, как только ты шагнешь за дверь, сигнал частично или полностью заблокируется, потому связи не будет. Также я плохо определяю, что происходит внутри. Не переживай, Спаркс, перебил я парня. Оставь это мне. Хорошо, Феникс, но, пожалуйста, будь осторожен. Да-да, конец связи. Сначала Оракул говорила мне быть осторожным. Теперь Спаркс говорит мне быть осторожным. Вообще осторожность – мое второе имя. Так что зря о ней беспокоиться. Оставив позади фонтан и миновав балюстрады, обрамляющие небольшую лестницу с широкими ступеньками, спокойным шагом прошел к парадным двустворчатым дверям, однако открывать их не спешил. Как и аппарировать внутрь здания, я хорошенько задумался над дальнейшим планом действий. Что мне следует предпринять? Незаметно пробраться внутрь, или зайти шумно и пафосно, как и подобает истинному гриффиндорцу? Взвесив все за и против, решил для начала просканировать территорию. Сконцентрировавшись, выпускаю волну поискового заклятия. 1, 2, 10, 30. Да, это довольно проблемно. Больше 80 существ. Где держат Необи с призраком, не имею ни малейшего понятия. Просканировал все 4 этажа, а также парочку подземных. Возможно, есть и более глубокие уровни под землей, однако волна заклятия до них попросту не достает. Потому составить какой-то конкретный план можно, но для этого понадобится время. Медленно вдыхаю и выдыхаю, дабы избавить голову от ненужных мыслей. На всякий случай навесил на себя парочку щитов от физических атак. Возможно, сейчас я поступлю крайне необдуманно, но ведь у студентов факультета, на котором я учился, предполагается наличие такого заболевания, как гриффиндор головного мозга. Так что с этой стороны все в порядке. Я подошел почти вплотную ко входу и постучал дверным молотком в виде массивного кольца, закрепленного в зубах льва. Секунда, две, три. Никто мне так и не открыл. Я постучал чуть интенсивнее. Можно было продумать кучу планов, однако лучшим вариантом, как по мне, будет завалиться к хозяевам на переговоры. А если переговоры не пройдут, то использую силу. Все равно агентов среди них нет, потому и опасаться мне особо некого. Ну, в самом деле, не вампиров же мне бояться, днем, ага, или оборотней, которые опасны лишь в полнолуние. В общем, думаю, важно лишь оставаться бдительным. Прошел десяток вздохов, однако двери мне так и не открыли. Подергал ручки, заперто. Ну что же, если меня игнорируют, то стоит постучать немножко настойчивее. Отойдя подальше от двери, я сконцентрировался и, выкинув руку вперед, крикнул: «Бомбарда Максима», глава 23, примечание к части, Небичина, возможны правки. «Бомбарда Максима», двери ожидаемо разорвало на части, осколки дорогой древесины ворвались внутрь просторного вестибюля. Бомбарда оказалась довольно мощной, даже опоры разворотила, окропив мраморный пол каменной крошкой. Я неспешным шагом прошел в здание и осмотрелся. Под высоченным потолком висит хрустальная люстра, по обе стороны вестибюля вверх идут округлые лестницы, покрытые зелеными коврами, прямо на балюстрадах закреплены светильники, дающие дополнительное освещение, а на полу лежат два матерящиеся тела, утыканные древесными осколками. Он и тела, несмотря на серьезные ранения, упрямо пытаются подняться. Да, хорошее начало для переговоров. Из бокового коридора выскочило два рослых мужика с короткими куртками на голое тело. Без слов ребята оскалились, обнажая длинные клыки и демонстрируя антрацитовые глаза. Я поднял руки в примирительном жесте. Я к Мировингену. Пришел договориться. Вампиры, а это, судя по всему, были именно они, с возбужденным шипением бросились ко мне. Что же, это ожидаемо. С ними диалога не выйдет. Тем более после столь эффектного появления моей скромной персоны. Парочка невербальных сика, и их головы слетают с плеч. Тела по инерции еще делают пару шагов, но постепенно начинают осыпаться прахом, оставляя лишь одежду. Головы также развеялись в воздухе, еще до столкновения с полом. Твари, что уже успели подняться, застыли, вероятно, пытались осмыслить увиденное. Недолго думая, применяю на одного из них конфундус и спрашиваю, где находятся пленники. Допрашиваемый говорит, что не знает. Второй, несмотря на ранение от острых деревяшек, начинает рычать, при этом его глаза окрасились желтым, а зрачки вытянулись. «Магия!» — хрипит он. «Колдун епчий!» Он рванул в атаку, однако его порыв также останавливается усекновением головы. Правда, в отличие от детей ночи, из его шеи тут же хлынул фонтан крови, часть которой попала на рядом стоящего кровососа. Чуть что, сразу оскорбление, начинаю сетовать. Никакой культуры. Оставшийся монстр заторможенно переводит взгляд антрацитовых глаз с меня на окровавленное тело вервульфа. Щелкнув пальцами, навешиваю на него еще и Империус. «Ты хочешь провести меня к своему хозяину?» Вампир даже не пытался сбросить внушение. Он лишь молча кивнул и шатким шагом прошел вверх по лестнице. На ходу я избавил его от лишних острых предметов в теле и частично залечил раны. Остальное сделает его регенерация. Все же заявляться к Мировингену с его раненым миньоном, не камильфо. Надеюсь, он не сильно обидится, что я пришил парочку его слуг. Ну, а если все же обидится и будет предъявлять какие-то претензии, то на одну древнюю программу в Матрице станет меньше. Главное, предварительно выведать, где он держит Нио без призраком, а остальное, дело нехитрое. Подумаешь, 80 тварей в замке, решили напугать мага количеством мяса, даже не смешно.